Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Старый мудрый попугай Шука снова с вами, как и всегда, в этот день и в этот час. Надеюсь, за то время, что мы с вами не виделись, ничто не омрачало вашего существования. Никаких неприятностей не произошло? Кстати, интересно было бы знать, а как вы поступаете, если в вашей жизни все-таки происходят какие-нибудь неурядицы? Я имею в виду, не вините ли вы кого-нибудь там в своих неудачах? Не удивляйтесь, что я об этом спрашиваю, ведь большинство людей склонно в таких случаях обвинять кого угодно, только не себя, да еще и мстить за якобы нанесенную обиду, хотя никаких злоумышленников и в помине не было. Вы удивлены? Тогда послушайте-ка историю, да поразмыслите над ней хорошенько. Жил на свете один крестьянин, и была у него красивая молодая лошадка. Растил он ее для того, чтобы со временем она стала ему хорошей помощницей. Возила бы повозку с молоком, маслом и пшеницей. Но пока ни забот, ни хлопот у лошадки не было, и целыми днями резвилась она на лугу и щипала сочную травку. Как-то раз получила она в подарок от хозяина красивый серебряный колокольчик. Очень он ей понравился, потому что чудесно звенел. И захотелось ей колокольчиком похвастаться. Прыгала она, скакала, мотала головой, чтобы колокольчик беспрерывно звенел, позванивал, и все обращали бы на него и на нее внимание. Даже в лес лошадка зашла, чтобы и деревья увидели чудесный подарок. И вот тряхнула она головой, подпрыгнула высоко, зацепился колокольчик за дерево и повис на ветке. Принялась лошадка дерево упрашивать. Дерево, отдай мой колокольчик, отдай мой серебряный. Да как же я тебе его отдам? Не под силу это мне. Сама повесила, сама и снимай. О, ах, вот как! Ну, накажу я тебя. И пошла лошадка к старому топору. Топор, топор, помоги мне. Украло дерево у меня колокольчик и не отдает. А колокольчику этому серебряному цены нет. Сруби дерево. Ох, матушка, стар я стал. Столько лет хозяину верно служил. Затупился совсем. Не срублю. Ах, вот ты каков. Ну, держись. Старый топор. Пошла лошадка к огню. Огонек, огонь, помоги мне. Украло дерево у меня колокольчик, что хозяин подарил, и не отдает. Пошла я к старому топору, прошу дерево срубить. А он и говорит: стар я стал, совсем затупился, сожги ему рукоять огонь. Да зачем же сжигать топор, если он и вправду затупился? Не сожгу я его. Так вот ты каков! Ну, погоди, накажу я тебя. И отправилась лошадка к речке. Речка, речка, помоги мне. Украла у меня дерево серебряный колокольчик и не отдает. Пошла я к старому топору, попросила срубить дерево, а он не хочет. Стар, говорит, стал, затупился. Я к огню просить, чтобы сжег он топору рукоять. А он не хочет, говорит, что и правда топор затупился. Залей огонь, речка. Зачем же его заливать, раз он старика пожалел? Хорошо сделал, не залью я его. А я-то думала, ты мне подруга. Ну, держись, Речка. Скоро узнаешь, как друзей обманывать. Отправилась лошадка к корове. Корова, корова, помоги мне. Дерево похитило у меня серебряный колокольчик, а отдать не хочет. Пошла я к старому топору, попросила дерево срубить, а он говорит, что затупился совсем. Побежала я к огню, попросила его сжечь топор, а он отказывается. Стал защищать старика. Я к речке, попросила ее огонь залить, а она: «Хорошо, огонь сделал, не залью». Очень я обиделась на речку. Выпей ее, корова! Нет, нет, речка правильно сделала. Не выпью я ее. Так вот ты какая корова! Коварная! Ну, жди беды. И отправилась лошадка к тигру. Хотя и побаивалась его немного. Ну уж больно она была обижена на всех и вся. О, господин тигр, помоги мне. Обидело меня дерево, украло серебряный колокольчик. Пошла я к старому топору просить помощи, но он отказал мне. Я к огню, но он не стал жечь топор. Сказал, что он и в самом деле стар. Пришлось идти к речке, просить ее, чтобы залила на огонь. И что ты думаешь? Отказалась она, сказала, что огонь поступил правильно. А корова, которой я пошла потом, отказалась выпить речку. Съешь корову, о господин тигр. Ну уж нет, глупая лошадка. Не люблю я с коровами связываться, еще на рога угодишь. Иди-ка ты отсюда, пока тебя саму не съел. Еще тигром называется. Ну, погоди, тигр, вот выпадут у тебя зубы, увидишь, что будет. И рассерженная лошадка поскакала искать помощи у лука. Лук, лук, помоги мне. Дерево похитило у меня колокольчик, а отдать не хочет. Я пошла к топору просить, чтобы срубил он дерево, а он отказался. Я к огню зажги, мол, топор, но и он отказал мне. Поскакала я к речке, чтобы огонь залила. И опять ушла несолоно хлебавши. Думаю, пусть хоть корова речку выпьет. Но и она отказалась. Я обиженная. Отправилась к тигру. Уж очень хотелось мне отомстить корове, но и он не стал есть ее. Дорогой лук, убей тигра. Не могу я, лошадка. Мы, луки, как известно, без стрел не стреляем. Есть у тебя стрелы? Нет, у меня стрел. А ты, ленивый лук, еще за свой отказ поплатишься! И лошадка помчалась к мышке. Мышка, мышка, хоть ты мне помоги, все меня обижают. И дерево, что украло мой колокольчик, и топор, что не захотел рубить дерево, и огонь, который отказался сжечь топор, и река, что огонь залить не захотела. А уж на корову я так обиделась, она не захотела выпить реку. А тигр отказался съесть корову. Да и лук хорош, огорчил меня, потому что не пошел убивать тигра. На тебя вся надежда, мышка. Пойди, загрызи лук. Это тебе под силу. Силу или нет, неизвестно. У лука дерево очень уж твердое, еще зубы поломаю. Нет, не стану я его грызть. Ах, вот как! Будет тебе, мышка, за это наказание! И лошадка со всех ног поспешила прямо к кошке. Кошка, кошка, Помоги мне! Украло дерево мой колокольчик и отдавать отказывается. И никто ведь, никто мне помочь не хочет. Ни топор, ни огонь, ни река, ни корова, ни тигр, ни лук. А пуще всех обидела меня мышка, потому что не захотела лук загрызть. У лука, говорит, дерево твердое. Поймай мышку, дорогая кошка, и тебе пропитание, и я отомщу обидчице. Ну уж нет, я для тебя и когтем не пошевелю. Сколько раз ты мне копытами грозила, а? Выпутывайся теперь сама, матушка. Лошадка просто вскипела от гнева и сразу же поскакала к хозяину. Хозяин, ты такой умный, сильный, помоги мне. Украла дерево у меня твой подарок, колокольчик, отдавать не хочет. Пошла я к топору, велела ему дерево спилить, а он говорит, что стар стал, затупился. Я отправилась к огню, поговаривала его топор сжечь, а он пожалел старика и не стал. Попросила я реку огонь залить, но напрасно. Я к корове, пусть, мол, речку выпьет. Да что там, отказалась она. Поскакала я к тигру, подговаривать его, чтобы корову съел, а он меня прогнал. Пришлось идти к луку, просить, чтобы убил тигра. А у него, видишь ли, стрел не оказалось. Я к мышке, пусть лук загрызет. Не стала грызть лука. И кошка отказалась мышку поймать. Ну что тут делать? Одна надежда на тебя, хозяин. Побей кошку. Зачем же еще кошку бить? Пойдем, я сам сниму тебе колокольчик. Пошли они в лес, снял хозяин колокольчик с дерева, да и говорит. Сама ты за ветку колокольчиком зацепилась. Никто тебя не обижал, только на всех наговариваешь. Сварлива ты больно, лошадка. За это я тебя накажу. Не дам больше колокольчик. И не дал. Что делать? Пошла лошадка с горя травку щипать. Прыгала, скакала, головой мотала. Но раз колокольчика нет, то и извинять нечему. Погоревала бедняжка, а к вечеру пошла к хозяину. Повинилась и пообещала, что впредь больше так поступать не будет. Хозяин был добрым и великодушным, а потому простил лошадку и разрешил ей снова носить серебряный колокольчик. Только теперь она уж ни перед кем подарком не хвастала и в лес без дела не бегала. Ну, что скажете о сегодняшней моей истории, друзья? Надеюсь, вы поняли, зачем я вам ее рассказал. Что ни говори, большинству из нас свойственно обвинять во всех своих бедах кого угодно, только не себя. И друга, и соседа, и родителей, и просто прохожего на улице под горячую руку обвиним. Да что там? И самого Господа Бога подчас винить начинаем. Как, мол, он допустил, что с нами стряслась такая неприятность? Но правильно ли это? Ведь так поступают лишь люди, которые слыхом не слыхивали о священных писаниях. А люди мудрые понимают, что все несчастья наши — последствия наших же грехов. Стало быть... Именно мы сами во всех своих несчастьях и виноваты. Но если случится неприятность, зачем же мстить за нее всем подряд? Ведь ком зла разрастается, ох, как быстро! Не лучше ли обратиться за помощью к тому, кто действительно сильнее всех, к самому Богу? И тогда беды не произойдет. Что стоило, например, моей лошадке сразу же отправиться за помощью к хозяину? Он наверняка тут же помог бы ей.